Покинув квартиру Бэнкса, я долго стояла на улице, собираясь с мыслями и силами. Единственное, чего мне хотелось, — это вернуться домой и, забравшись под одеяло с головой, вычеркнуть из памяти то, что я только что сделала. Но я вовремя вспомнила о порции. Бедная порция. Я добежала до машины и на преступной скорости помчалась к клинике. «Боюсь, ничего утешительного», — такими словами встретил меня ветеринар. «Сеансы не оказали того эффекта, на который мы рассчитывали», — и он посмотрел на меня с тем настырным безразличием, какое лучше всего удается медикам, сообщающим дурные новости. «Совсем плоха наша девочка». «Но вы ведь говорили, что она еще меня переживет», — пробормотала я во власти детской надежды, что смогу пристыдить врача, и он вернется к прежним жизнеутверждающим прогнозам. «Видите ли, течение такой болезни сложно предсказывать». «А прооперировать нельзя? Сколько ей осталось?» «С какой легкостью мы перенимаем терминологию больничных сериалов?» Ветеринар скривился. «Операция бессмысленна. Рентген показывает довольно большую опухоль. Человеку вырезали бы часть кишечника и вывели трубку наружу. Но с кошкой это исключено». «Кошка вырвет трубку», — тупо сообщила я. «Именно», — подтвердил ветеринар. Он как-то странно держался, словно забыл естественную человеческую позу. Видимо, боялся, что я устрою сцену. Следовательно, возникает вопрос. «Что будем делать?» «Не знаю. Она очень страдает». «Увы». Мы посмотрели на порцию. Ее грудь вздымалась и опадала, как у спящей красавицы в музее мадам Тюссо. «А вы можете ей что-то дать, хоть что-нибудь, чтобы уменьшить боль?» «Могу. Послушайте, я дам вам лекарство, однако буду с вами предельно откровенен. Обезболивающее — не выход. Она перестанет страдать, только если довести ее до комы». «Понятно. Надо же. Я действительно была на грани слез. Значит, вы предлагаете ее усыпить сейчас?» «Ну...» В приоткрывшуюся дверь заглянула ассистентка. Порция чуть шевелилась. «Еще минутку», — сказал ветеринар, и медсестра исчезла, с сочувствием глянув на меня. «Должно быть, она тоже знала». «Все понятно», — сказала я, помолчав. «Держать ее здесь и заставлять страдать было бы нечестно. А можно забрать ее на ночь домой? Попрощаться. Вы дадите ей обезболивающее, а я обещаю привести ее завтра. Можно?» Доктор закивал. На его счастье, старая кошелка обошлась без истерик. «Конечно, — сказал он, — я дам ей морфия, и ей станет полегче».